Глава 10. Драгомир. «Сбежала с послом», — звенит в ушах то, отчего чувствую, как по шее пробегает чешуя. Злит даже предположение об этом. Даже думать не хочу, что будет, если я найду подтверждение. И есть желание тут же пуститься по следу волков, но... «Ох, не просто тебе теперь будет», — сказал Волхв. То есть самое простое решение окажется ложным и обернется потерей времени. Сложнее выяснить правду. Матушка добивается своего, роняя очередное зерно сомнения. Но я настолько разгорячен после допросов, а потом сражения с волками, что я, даже не задумываясь, распоряжаюсь сопроводить ее в терем и не выпускать, пока не убедимся, что угроза волков миновала. То есть пока я не разрешу выпустить ее. То же распоряжение отдаю относительно Варны. Она хоть и сделала вид, что спит, но я видел мерцание свечи в ее окне. Пусть посидит у себя немного. У меня слишком много вопросов ко всем. Потому что драконье чутье подсказывает, что загадок много. Даже не загадок, козней. Только от кого? Ну не от Дарины же. Конечно, говорят, что в тихой воде омуты глубоки, но у меня совсем не вяжется, как моя невеста могла бы провернуть что-то подобное. С детства ее помню. Когда еще мальчишкой по полям с ребятами бегал, она сидела в тени березы и плела венки. Один из таких венков и приплыл ко мне летней праздничной ночью, сразу после того, как отец умер. А Волхв сказал, что невесту встречу. Да только сказал он не торопиться, отложить свадьбу на пару лет. Я послушал. Не напрасно ли? Может, ждать устала? Но тогда к чему был оберег? Нащупываю его в кармане. Я его захватил с собой. «Привести ко мне стражу, что охраняла поруб», — требую я у Калаяра. «Не получится, князь», — отвечает он. «Нашли их за конюшней. Пьяны настолько, что лыка не вяжет. Я их в тот же поруб запер». Сжимаю кулаки. Кисти целиком покрылись чешуей, а ногти превратились в когти. «Кажется, вы засиделись в столице», — рычу я. «Давно на границе никто не был. Забыли, что такое честь, совесть и долг?» «Ты в своем праве, княже», — выдерживает мой взгляд воевода. «Прикажешь привести тех, что на воротах были?» «В своем, Калаяр». Беру со стены общинного зала решение кнут и киваю. «Веди». Два коренастых парня, лет на 5 меня моложе, а по уму, кажется, из ребячества не вышли, хоть и бороды отрастили. Говорят, стояли на посту, не отлучались, а пахнут страхом. 10 ударов кнутом каждому. Мне сейчас самому привести в исполнение. Ледяным тоном произношу я, и оба бледнеют. Да, рука у меня тяжелая. Мой удар меча ни один не выдержал. Да и драконе сила не просто так дана. Или говорить будете? «Отлучились, княже!» — хрипло признается один. «Показалось, волк пробежал, клянусь богами! Мы за ним! А потом увидели, что собака!» «Еще 5 за глупость и оставление поста!» Говорю я, и это еще развязывает им язык. «Вернулись, там телега с сеном стояла!» Тараторит второй, словно боится не успеть сказать, прежде чем я начну исполнять наказание. «Прохор с Игнатом, Даниловы сыновья пришли и сказали твой приказ, князь, выпустить их!» «И вы поверили?» «Так ну...» «Хочется пустить в дело кнут, да не стоит. На границу ума набираться будут». «Приказ не показывали, да и толку-то нам!» говорит хриплый. «Грамоте не обучены». «Калаяр, уведи их. Где Прохор и Игнат?» Тяну за нить следующего клубка. «Так у костра раны перевязывают». Калаяр открывает дверь и впускает своих служивых, чтобы увели неудачливых стражей. Им теперь долго из-за своей глупости мучиться. «Их из постели вытащили, когда волки напали». «Стоять!» Останавливаю уже почти вышедших и распускаю кнут. «Помилуй, княже!» Один стражник падает на колени. Боги свидетели, не врём, истинную правду говорим. От кислого запаха уже даже не страха, ужаса сводят скулы. Подхожу ближе к тому, что стоит на коленях, и чуть отпускаю дракона, заглядывая ему в глаза. Он дёргается, хрипит, задыхается, но говорит правду. «Уведите». Отпускаю его и выхожу первым. Нити кончились, а вопросы остались. Мать намекала, что волки прорвались, чтобы отвлечь от побега. Но чую я, что если Дарина избежала, то в телеге. Испугалась моего гнева. Думала, что не разберусь. Нет, тут не вяжется. Пальцы перебирают ракушки на обереге. Не успела она его доделать. И надеть не успела. А собиралась. На востоке уже всходит солнце, разгоняя по небу розовые облака. Начинается новый день, хоть старый еще не кончался. Иду на смотровую башню и окидываю взглядом место ночной битвы. На склоне, по ту сторону стены, еще лежат тела волков, которые уже не вернутся обратно. Но ни одного оборотня. Отправили тех, кого не жалко. Значит, точно знали, что поляжет много. Как бы Дарина из-под замка поруба сбежала. Были сообщники. Все же омут глубокий или... Ее украли. И тогда нападение волков было намеренно устроено, чтобы мы сразу не заметили, а потом даже я не нашел след. К роду волков у меня появились новые вопросы. Хотя они подождут. Найду след, верну, женюсь, а потом разберусь с волками. Внезапно мое внимание привлекает совсем другое, заставляющее волноваться дракона. Дурное предчувствие. По трем дорогам с разных сторон к воротам скачут гонцы. «Князь, беда! Хворь, что на границе лютовала, к нам пришла! Полдеревни полегло, вторую сожгли. Все войско на западе уничтожено».